Сталин взял тарелку и, открыв супницу, налил, как наливают себе в студенческой столовой, неловко и щедро, пригласив Бекетова сделать то же. Когда с борщом было почти покончено, взял со стола бутылку, которая заметно запотела. Там, где он касался ее, как бы обнажилось темное стекло, возможно, вино принесли из подвала. Оно должно было быть холодным. Он разливал вино не торопясь, наблюдая, как бокал покрывается испариной. Вино было малиново-красным, заметно шипучим, как догадывался Бекетов, некрепким. «Будь здоров, Сережа!» «За ваше здоровье!» — отозвался Сергей Петрович и затих. Но и в этот раз обошлось. Он точно не заметил, что на его «ты» Бекетов ответил «вы». «Сейчас попрошу за Степана, именно сейчас. Лучшей минуты не будет», — подумал Бекетов. Степан Скворцов, институтский товарищ Сергея Петровича, находился в местах не столь отдаленных шестую зиму, как полагал Бекетов безвинно. А может быть, не говорить сейчас. Видно, деловой разговор не закончен, надо подождать. «Сколько Черчиллю?» — вдруг спросил Сталин. «По-моему, немного», — ответил Бекетов. 68. Сталин засмеялся. Он понял, что прежде чем сказать «немного», Сергей Петрович соотнес возраст Черчилля и Сталина. Англичанин был немногим старше. 68 — это немало. Очень немало», — произнес Сталин, и Сергей Петрович заметил, как его улыбающееся лицо стало суровым. «Если он вдруг уйдет, кто там будет вместо него?» — спросил Сталин, и его левая бровь приподнялась непонятно гневно. «В этом возрасте люди уходят легко», — добавил он последнюю фразу, произнес, чтобы пояснить это «уйдет». «Если он уйдет, может быть, Бивербрук». «Бивербрук — это лучше». «Мне кажется, так». Он пригубил вина. «Не Иден?» «В мирное время, быть может, Иден. Сейчас Бивербрук». Его позабавила эта мысль. «В мирное время Иден?» Он улыбнулся. «Иден Парадин?» «Да, сейчас нужны слоны». Сталин рассмеялся. «Черчилль слон?» «Еще какой». «А Бивербрук?» «Да, помоложе». Он продолжал смеяться. «Значит, слон викторианец?» «Да, можно сказать и так», — произнес Бекетов неожиданно тихо и подумал. Услышит ли он? Сейчас между Бекетовым и Сталиным была почти вся комната, но он услышал. «Так-то оно так», — произнес Сталин задумчиво. Он держал в уме всю мысль, но не упускал и того, что говорил Бекетов, точно фиксируя каждое бекетовское слово. «Подчас у людей пожилых при слабом зрении острый слух. Но у него и зрение было хорошо. Он, видимо, читал без очков, по крайней мере, на стуле, где сейчас лежала книга, их не было». «А по какой линии идут их разногласия с Рузвельтом?» — спросил Сталин. «Могут пойти?» «Пожалуй, так. Могут». Он не хотел отклоняться в своих вопросах ни на шаг в сторону. Он должен был выпустить по Бекетову всю их обойму. «Наверное, все в проблеме Ганди». Он обратил на Бекетова глаза почти недоуменные. «Ганди?» «Да, проблема Ганди как проблема империи». Сталин допил вино. Допил, казалось, чтобы утолить жажду. «Кому достанется Ганди, так?» «Да, и радости, и хлопоты». Он задумался, пошел по комнате, шаг не слышен. «Самое интересное, как американцы займут место англичан». «Экспансия?» «Да». «Но какая?» Собеседник Бекетова понимал. «Грядет смена господств. На смену эре Британии, для которой золотым веком был век царствования Виктории, приходит новое господство». «Не будем торопиться, подождем», — сказал он и захлестел мягкими сапогами по ковру, щадя тишину. Он все еще боялся ошибиться даже в глазах Бекетова. «А как там Михайлов? Книжки пишет?» И, не дождавшись ответа, произнес почему-то радостно. «Я не против. Я не против».